Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов, конфетки, бараночки, сонно лебеди, саночки, эх, вы кони залетные. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Помню тройку давую, вспышки дальних зорниц, твою позу сталую, трепет длинных ресниц. Все прошло, все промочалось в невозвратную даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Конфетки, бараночки, словно лебеди саночки, эх, вы кони залетные, слышен звон совлучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучками.